появление первых кучевых облаков. У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь. С трудом я открыл дверь, заваленную ночным снегом, и, пробивая лопатой траншею, стал раскидывать и белый пух этой ночи, и под ним залежалые тяжелые пласты. Я не жалею сугроба. Вон в снеговом половодье плывет облако, большое, теплое, каких не бывает зимой, и оно тоже, как непомятая лебединая грудь. Там и тут, вместе с весной, на земле и на небе, показывается вновь мое неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния. Оно, как весна, приходит, уходит, и пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребенок, а отец и хозяин всех моих видений. Это не шутка. 50-й год. Вспомните, как сказано об этом в древней книге. 6 лет работай землю, а 7-й пусть земля отдыхает. И когда 7 раз по 7 так совершится, то это будет твой 50-й год. Возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей. «Ну, ребята!» — кричу я. «Живо вставайте, идите мне помогать. Скоро будет мой юбилей». Их зовут Левка и Петька. Оба умирают в лесах на охоте. Я с толком воспитал в них эту страсть. Ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь. Они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея. После Нового года и до первой весны, в закрытое для охоты время, они, бывает, танцуют в городишке и поздно возвращаются ко мне в деревню. И это у них тоже называется стрелять. У Лёвы рано наклюнулись усики. Он их потихоньку подбрил моей бритвой, и теперь у него усы на верном ходу. У младшего губы еще совершенно голые. Начиная от 40-х, когда прилетают грачи, жаворонки и всякая мелкая птичка, они бросают мысли о танцах и в свободные часы начинают готовиться к тяге, глухариным и тетеревиным такам. А когда пойдет самая охота, возвращаясь вечером с тяги, вспоминают иногда с удивлением танцевальное время и говорят, что это было от нечего делать. Опять они начинают ошибаться в словах и говорить не девушки, как я им велю, а девчонки, и теперь почему-то я их больше и не поправляю. «Ну, ребята, — говорю им, — чувствуете вы, какой нынче день, весна света в полном разгаре, скоро вода погреба зальет, живо, живо работайте, други!» Мы славно поработали, и от этой работы здоровье души переливается через край. Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю. Над фиолетовым лесом играют 2 ворона, кувыркаются. «Да вот же, кого я люблю! Эту птицу!» В зимний страшный день, когда от сильного мороза солнце как будто распято на светлых столбах, все засыпано снегом, спрятался человек, зверь, птица обыкновенная на лету падает мертвая, и только я, живая душа, еду неуверенный, доберусь ли домой. Вот этот черный ворон над белым покровом летит высоко, скрипя обмороженным маховым пером. А вот теперь у ворона разгар любви. Нижний с разлету сшибает верхнего и поднимается выше, сбитый проделывает то же самое, и так, чередуясь, летят они все выше, выше, и вдруг с криком ринутся вниз и сейчас же наверх. Вороны кувыркаются. Да чего хорошо! В душе звучит мелодия, и вместо слов отзывается мне все голубое небо, и по этому светлому половодью вот опять плывет теплое облако, как большая белая птица, подымая высоко лебединую грудь. никем не помятую.